Игра. Идея этого рассказа возникла однажды ночью. Она вынырнула из интернета, этого населенного призраками склада историй. Надеюсь, что это вымысел, но где-то в глубине души меня не оставляет тревожная мысль. А вдруг это все-таки правда? Фиг вам, нет там никакого уровня X. Уж я-то знаю, сам играл. Добрался аж до уровня 1000 и, клянусь, ни хрена там нет. Никаких таинственных посланий, никакой особой загрузки, никаких обнаженных девочек. Вообще ничего. На экране только цифры, образующие непонятных очертаний формы. Да дрожащая гречка, как в каком-нибудь из этих игровых интерактивных комиксов, вроде «Пришельцев из космоса» или «Бегство из тюрьмы». В общем, такие игры некоторые психи покупают для своих компов, которые сами же незнамо как апгрейдили и называют ретро 80-х. Разумеется, речь не об игре. Об этом говорить не принято. Игру обсуждают только лузеры, да еще слабаки, которые слишком быстро сдались. Ну, еще Чарли. Причем с недавнего времени все чаще. Лузеры, конечно, болтают об игре всякое, да только что они, ублюдки, понимают. А слабаки делают вид, что добрались бог знает до какого уровня. Но почему-то всем ясно, что они врут. Ос, он мой лучший друг, говорит, что дошел до уровня 10 000. Только, по-моему, он выдумывает. Потому что столько времени подряд в сети никто не торчит. И все-таки именно он, Ос, первым приохотил меня к игре. Мы его Передозом прозвали, потому что он, блин, ни секунды не может посидеть спокойно. То вскочит, то начнет носиться туда-сюда, то коленом трясет, то пальцами барабанит, прям как белка в колесе. А игрок он хороший и соображает быстрее всех, кого я знаю. Он-то и рассказал мне некоторое время назад об этой замечательной игре, в которую играют все. «Сперва кажется, что ничего особенного в этом нет», — говорил он, «но все равно жутко затягивает. Эта игра прямо в печенки забирается». В печенке? Ну да, похоже. У него под глазами такие фонари, словно он год не спал. И в школе я его уже сколько дней не видел. По-моему, это все равно, что какой-нибудь долбанный наркотик. Настоящее привыкание, точняк. Тогда, может, он ничего и не выдумывает. «Ты должен относиться к этому серьезно», — сказал он мне, — «иначе никакого смысла нет. Лучше вообще не начинай, если не настроен играть по-настоящему». Я сказала ему, что серьезен как никогда. «Ладно, старик, я просто предупредил, потому что у этой игры своего сайта не существует. Есть только адрес страницы в интернете, и надо еще знать, как эту страницу найти». «Да хватит, черт возьми, ходить вокруг да около», — рассердился я. «Ты хочешь, чтобы я играл или нет?» «Конечно, хочу», — говорит он. «Я ведь дубина ты стейросовая, как раз и пытаюсь тебе втолковать, как это делается, ясно?» В общем так, начинаешь на уровне 1, если проходишь и не вылетаешь из игры, получаешь код доступа к уровню 2, потом к 3, 4 и так далее. «А если не проходишь?» — спрашиваю я. «Сам поймешь». И одарил меня этой своей улыбочкой, как у человека, который жует конфетную обертку из фольги. Глаза у него были полузакрыты, но я все равно видел, как в них пляшут огоньки, отражаясь от экрана компьютера. «Ну, код тебе покажут только один раз, и он годится только на 24 часа. После этого связь прерывается, и сколько бы ты ни пытался начать все снова, с первой позиции или запасного диска, ничего у тебя не выйдет, игра не позволит. Ты должен соблюдать взятые на себя обязательства, если хочешь пройти дальше». «А куда все-таки пройти-то?» «Ну, это-то и есть самое интересное», — говорит он. «Никто этого толком не знает. И никто толком не знает, сколько там всего уровней, и не будет ли игра продолжаться до бесконечности. И никому не известно, кто написал этот софт. Некоторые считают, что это просто какая-то шутка. Но так говорить могут только лузеры и слабаки. Настоящие игроки по-прежнему играют, и все ждут большого рывка». «Большого рывка?» — переспросил я. «Хотят выбраться на уровень X». Голос Ос понизился до шепота. «Ты сам все поймешь, если туда доберешься. Но учти, если, а не когда. Для каждого уровень X свой. Для одних это примерно уровень 101, а для других уровень 1000. Не слыхал, некоторые попали туда, добравшись всего до уровня 12. Прям совсем зеленые новички, и на тебе раз, и ты уже на уровне X. Без особых усилий. Везет же некоторым ублюдкам. Вот оно как. Никогда не знаешь, чем это для тебя кончится. Но уж такова игра, потому-то мы в нее и зарубываем. Мне все это показалось чем-то на редкость беспорядочным. Какие-то сплошные шаги наугад. Но я подумала, почему бы, собственно, и нет. Это же просто игра. «Итак, что там на уровне X, старик?» — спросил я. Он пожал плечами. «Я ж сказал, я туда еще не добрался. Но непременно доберусь, точно тебе говорю. Я чувствую, что уже совсем близко». Он улыбнулся, и в его глазах вновь вспыхнули яркие искорки. Такие искорки пляшут, мерцая на тлеющем листе бумаги, пока он не догорит до конца. «Об этом столько всяких слухов ходит», — снова заговорил он. «Некоторые уверяют, что тогда тебя на какой-то особый сайт выносят. Этакий геймерский хаб. Или в такое место, где можно любое порно на халяву закачать. Или на какой-то совершенно секретный сайт, имеющий, скажем, отношение к военным. Один парень, правда, типичный лузер, клялся и божился, что нашел портал, ведущий в другое измерение. Или куда-то там еще. Только все это обернулось полным дерьмом. Сам он через неделю умер, а его родители попытались обвинить в этом игру. Да только всем было известно, что дело совсем не в игре, а в нем самом, потому что он говнюк и придурок». «Так ты все-таки покажешь, как начать или нет?» — перебил я его. Он бросил на меня этот свой странный взгляд и стал нервно притопывать ногой по полу. Он так часто делает, когда распсихуется. «Смотри, старик, не подведи меня», — сказал он. «Если выйдешь из игры...» «Да не собираюсь я никуда выходить». «Окей, тогда садись и просто делай то же, что и я». Он залогинился, ввел пароль. Я тоже сообщил свои данные, имейл и прочую необходимую фигню. И вдруг как-то сразу экран ожил. Никаких тебе правил, никаких домашних страниц, никаких предупреждений. Я был уже в игре на уровне 1. Ну, сперва мне показалось, что ничего особенного тут нет. Никакой флеш-графики, никаких иллюстраций или чертежей. Просто цифры на черном экране. Прямо как то дерьмо, что выпускали 80-е. «Я знаю, потом будет лучше, поверь мне», — уверял меня Ос. «Ну, старик, и что мне дальше делать?» «Просто почувствуй игру. Постарайся пройти дальше. Действуй самостоятельно». В общем, так я и начал играть в эту игру. Через 3 часа я очнулся. Ощущение было такое, словно начал я всего минуту назад. И оказалось, что Ос давно ушел, а я и не заметил. Все это время я просидел у экрана компьютера, а предки внизу занимались чем-то родительским и ко мне не заглядывали. Числа на черном экране двигались, словно в какой-то случайной последовательности. Вот только случайной она совсем не была. И через час или два это становилось понятно. Группируя числа определенным образом, можно было создать некое изображение, пытаясь выразить то, что стоит за этими числами. В общем, примерно то же, что пытаться настроить старый телевизор. И хотя там не было никакого саундтрека или чего-то в этом роде, я все-таки сунул в уши ракушки, просто как вспомогательное средство, чтобы сосредоточиться, и время от времени до меня доносился какой-то странный шепот или шелест. Похоже, звуки были самые настоящие. Интересно. Но я, в общем-то, так и не понял, что нужно делать, когда все это вдруг отрубилось. Причем так внезапно, что я даже подумал, уж не отключили ли электричество. Я даже слегка выругался и нажал на рефреш, но ничего не произошло. Я проверил компьютер, он работал отлично. Проверил выход в инет, там тоже все было в порядке. Тогда я заглянул в свою историю посещений, чтобы понять, где же я все-таки проторчал больше 3 часов. Но оказалось, что мой архив стерт, во всяком случае, там не осталось никаких следов моего участия в этой поганой игре. Я написал Ос, но его в онлайне не было. Тогда я ему позвонил. На звонки он тоже не отвечал. Ну и как же, черт побери, узнать, прошел я уровень 1 или нет. Я посмотрел на часы. 1:30. Весь вечер я с этой игрой потерял. Домашние задания так и остались не сделанными. Интересно, что я теперь скажу в школе? Я даже подумала, вдруг ос нарочно пытается сбить меня с толку. Но эта мысль отчего-то показалась мне нелепой. Нет, совершенно на ос не похоже, и все же. Победил я или проиграл? Я по-прежнему в игре или вылетел? И тут мой компьютер пикнул. Почта. Отправитель был некто админ, и что-то там такое. В общем, адрес в милю длиной, весь состоящий из чисел, хэштегов и всякого такого. Я открыл почту и прочел. Уровень 1. Вы выиграли. 200 очков. Играете или выходите из игры? Можно было выбрать любую из опций, подчеркнутых немигающей синей чертой. И вот я нажал на play и стал ждать. Через 10 секунд возникло еще одно указание — адрес. Унифицированный указатель ресурсов, интересно, подумал я. Что ж, посмотрим, что будет дальше, и я нажал на указанную URL. И снова вернулся в игру. И снова никакой домашней страницы, никакого уровень 2. Просто числа, плавающие, как рыбки, на абсолютно черном фоне. В общем, то же, что и на уровне 1, только теперь картинка стала более четкой и ясной, а не такой зернистой. Я понимаю, все эти описания совершенно бессмысленны. Но я рассказываю именно так, как тогда воспринимал все это. И хотя я чувствовал, что страшно устал, хотя понимал, что завтра утром мне надо в школу, тем не менее продолжал играть, и клянусь, когда я в следующий раз оторвался от экрана и посмотрел на часы, оказалось, что уже 5 утра, и в щель между шторами просачивается солнечный свет. Значит, большую часть этой проклятой ночи, сам того не заметив, я проторчал у компьютера. Голова просто раскалывалась, но единственное, о чем я мог думать, когда снова взглянул на внезапно погасший экран, это «прошел я или нет?» Я все еще в игре или меня выкинули? Через 5 минут в email, пришедшем от этого админ, мне сообщили, что я прошел на уровень 3 и заработал уже 550 очков. А потом спросили, хочу ли я продолжать или выхожу из игры. «Ну, все равно нет никакого смысла идти сегодня в школу», сказал я себе, кликнув указанный адрес. Вообще-то можно было бы даже вызвать врача и сказаться больным, отдохнуть немного, сделать сразу все уроки, принять душ, перекусить. Короче, списать этот день еще до того, как он начался. Приняв такое решение, я сразу приободрился. Родители поверят, если я скажу, что заболел. В те дни я редко им врал. И я продолжил играть на уровне 3 и закончил в полдень, совершенно измученный, буквально не в силах пошевелиться, зато стал богаче на 680 очков и получил возможность выйти на уровень 4. Вот так и началась эта игра, эта грёбаная, волшебная, бессмысленная, липучая, соблазнительная, как наркотик, разъедающая душу и прекрасная игра. Теперь я уже играл не так интенсивно, как сначала. Я понял, что должен сдерживать себя и несколько умерить темп. Я старался весь день быть хорошим мальчиком и лишь по вечерам позволял себе залогиниться и играть. Иначе предки догадались бы, что я не в себе. Ну и в школе, и дома я буквально жил игрой. Я все делал машинально, ел, пил, занимался, но думал только об игре. А когда не играл, то выходил на другие сайты, читал чужие страницы, участвовал в различных обсуждениях и все пытался выяснить, кто же изобрел эту игру, кто написал софт, кто все еще играет, а кто уже вышел из игры. Но больше всего мне хотелось разузнать о пресловутом уровне X, который одни считали чем-то вроде сказочного волшебного горшочка, а другие — просто кучкой дерьма. Сам-то я тогда был среди истинно верующих. Еще бы, мне ж позволили играть дальше. Как и ОС. С ним я время от времени все-таки виделся или переписывался по имейлу, но это только если он сам не играл. Я верила в эти очки и в существование уровня X, и в то, что мы заняты чем-то серьезным, а не просто сажаем себе сетчатку, пытаясь что-то разглядеть в мельтешении пикселей. Уровень 16. 15 тысяч очков. А ведь это было еще только начало. И самое главное, я стал вроде бы понимать, в чем цель игры. Чувствовал, что где-то там, в путанице чисел и форм, скрывается какой-то важный ответ. И он только-только начинает мне приоткрываться. По-моему, так думаем мы все. По крайней мере, пока жареный петух не клюнет до момента истины, так сказать. Мой момент истины наступил в прошлом месяце, когда умер Чарли. Что-то там у него случилось с головой. Сказали, что, по всей очевидности, у него была эпилепсия, только ее вовремя не обнаружили. Чарли был моим школьным товарищем. Нет, не другом, а именно товарищем по школе, соучеником. На самом деле я его всегда терпеть не мог, и не потому, что он был крупнее или сильнее меня, и не потому, что он делал успехи в спорте, и не потому, что зубы у него были прям-таки идеальные, и даже не потому, что он вечно надо мной издевался, еще с тех пор, как мы оба ходили в коротких штанишках. Нет, я стал ненавидеть Чарли из-за того, что он, по его словам, достиг уровня X, и все ему верили. Кроме Ос и меня, конечно. Мы-то знали, какой он, этот Чарли, дерьмо. И потом, разве он был похож на настоящего игрока? С такой-то чистой кожей и волосами. Да и домашние задания у него всегда были сделаны. Причем на отлично. И вид был всегда такой свежий, прям-таки сияющий, словно у него только и дел, что прогулки на свежем воздухе, секс и спорт. И всегда сколько угодно свежих фруктов. Девочкам Чарли очень нравился. И они ему тоже. Из-за них-то он и вступил в игру. Так ведь гораздо легче подцепить наших школьных цыпочек. Я лично серьезного мужика себе не таким представляю. Потому мы с Ос прямо озверели, когда услышали, что Чарли, блин, вышел на уровень X и теперь продает игру. Вот это в точку именно продает. Такие, как Чарли, никогда ничего просто так не отдадут. Они хорошо знают, как подороже себя продать. Так вот, на прошлой неделе Чарли продавал игру целой толпе страждущих, которые еще толком и не играли. Он рассыпал всевозможные секреты, как мусор, и даже не думал проявить хоть какое-то уважение к старым игрокам, вроде Ос и меня, которые всегда держат рот на замке, следуя правилам игры, и никому нифига не выбалтывают. Господи, вы бы его только послушали. Прямо Евангелие от Чарли. Все-то он им выложил, хотя и не особенно точно. И как подняться на следующий уровень, и как увидеть то, что за цифрами на экране, и как заработать побольше очков, и как... А вот это было для меня новостью — реально истратить на что-то заработанные очки. «Истратить? Как же ты их истратишь?» — спросил Ос. «Это надо почувствовать», — сказал Чарли, «заглянуть за пределы реальности и понять, что там». Он как-то неясно махнул рукой. «На самом деле ничего нет, только числа. Множество пикселей, соединенных так, чтобы казалось, будто там что-то есть. А там ничего, такое же пространство, как и здесь. Нет там ни тебя, ни меня. Просто пространство, старик, как в квантовой физике. В общем, в чем-то таком». Чарли дальше продолжал лепить такое дерьмо, которое понять-то было трудно. Ос попытался расспросить его поконкретней, но Чарли вдруг замолк, говнюк такой с видом невинной овечки заявил. «Надо мне осторожнее себя вести, что-то я слишком разболтался. Теперь со мной любое дерьмо случиться может». «Какое еще дерьмо?» — полюбопытствовал я. Он усмехнулся, все свои ослепительно белые зубы показал и говорит. «Если я тебе скажу, ты и сам в такое же дерьмо угодишь. Об этом только полные лузеры болтают, да еще те, кто из игры вылетел. Все-таки думать надо, прежде чем о таком спрашивать». Дальше, помнится, мы с Ос здорово завелись. Мы с вечера забрались ко мне в комнату и, закусывая печеньем шоколадной стружкой, переключались с одного форума на другой, с одной доски объявлений на другую, и все пытались придумать, как бы нам насолить Чарли. Просто за то, что этот ублюдок спекулирует на игре, но главным образом за то, что он ее дискредитирует. А потом снова включились в игру. Нам никогда не удавалось подолгу от этого воздерживаться. Я махнула аж на уровень 29 и заработала еще 4000 очков. Но на этот раз, когда мигнул мой почтовый ящик, мне сообщили, что я не только прошел, но и получил некую новую возможность выбора. «Уровень 29. Вы выиграли», — говорилось в сообщении. «У вас 100 тысяч очков. Отложите или потратите?» С минуту я колебался, держа пальцы на клавиатуре. Послание с предложением отложить или потратить начало мигать. Я посмотрел на Ос, он валялся на диване, в руке недоеденное печенье. «Ты получал когда-нибудь такое предложение, старик?» «Какое?» «Потратить накопленные очки». Ос так и сел. Вид у него был совершенно измученный, но любая новость, касавшаяся игры, моментально заставляла его приободриться. «Покажи-ка», — сказал он и с хмурым видом уставился на экран. «Выходит, старик Чарли был все-таки прав», — сказал я. «И что мне теперь делать, ты как думаешь?» Надпись на экране мигала уже весьма настойчиво. «Жми потратить, старик», — сказал Оз, — «жми. И посмотрим, куда все это трансгрессируется». «Транс... блин, что?» «Просто жми и все». И я нажал. «На потратить». «Даже если я все потрачу...» Секунду-две экран был пуст, потом выявился вопрос. «Играете или выходите из игры?» Конечно же, я кликнул «плей». И тут, ну, наверное, я просто ненадолго отключился. Видимо, сигаретка с марихуаной, которую принес Ос, оказалась слишком крепкой, к тому же прошлой ночью я почти не спал. В общем, когда я выбрался из этой шепчущей отвратительной паутины наркотического забытья, стало ясно, что количество моих очков уменьшилось до исходного. Ос давно ушел, а за окнами уже брезжил рассвет. Но вот что странно, оказалось, что за одну ночь я каким-то непонятным образом ухитрился дойти до уровня 35. Это был не просто отличный результат, такое, блин, было совершенно невозможно. Наверняка какая-то ошибка в софте, решил я, зная, что никто еще не достигал таких гениальных результатов. Нет, правда, никто. И все же я чувствовал себя молодцом. Во всяком случае, гораздо лучше, чем я, похоже, заслуживал. Я принял душ, оделся от души, позавтракал и бодро отправился в школу, настроенный чрезвычайно доброжелательно и собираясь непременно обсудить с кем-нибудь из скилловых геймеров свои неожиданные успехи. Однако Ос в школу не пришел. Я, впрочем, не особо удивился. Небось, еще не очухался после вчерашнего. Он ведь играл уже очень давно, гораздо дольше, чем я, и, к сожалению, никогда не знал, когда следует прервать игру. Наверное, просто нрав у него такой, у моего Ос. В последнее время он иногда даже поесть забывал. Это уже становилось заметно. Взгляд у него стал слишком сосредоточенным, как почти у всех старых игроков. Он был ужасно худой и бледный, как человек, который слишком мало бывает на солнце и слишком много времени торчит в сети. Его родителям, похоже, все это было пофигу. Если нет, то они все равно не могли его остановить. Родители у него были уже пожилые, значительно старше, чем у большинства других ребят. Все такие седые, судоку увлекаются. И, по-моему, им казалось, что это нормально, а их сын просто очень увлекается компьютером. В общем, в тот день Ос в школу не пришел, именно из-за этого и произошел мой разговор с Чарли.